И 12 стих говорит, что когда я был с ними в мире, я сохранял их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не поих, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. То есть, пока Христос был своими учениками, Его задача была сохранить их и воспитать. И говорит, никто не погиб, кроме Сына погибели. Я как-то приводил, как одному пастору сказали, вот там член твоей церкви валяется пьяный во рву. Говорит, меня сперва сразу это оскорбило. Вот, а потом я подумал, да, действительно, если бы это был член церкви Христовой, то он бы там не был. А поскольку это мой член, то, возможно, что он может там быть. И вот здесь я хочу сказать, никого не обвиняя, братья мои, сестры, вот, но почему-то у Павла было вот это, было. Есть позиция в церкви наставников, и есть позиция в церкви отцов. И знаете, наставник, он работает в классе. Он работает в классе, он рассказывает, он учит. Его дело преподать теорию, и может быть, если есть время и возможность, даже употребить практику своими учениками. Но это все. Отец, он днем отец, он утром отец, он в обед отец, он вечером, он всегда отец. Когда надо научить, когда надо обличить, когда нужно наказать, когда надо накормить, когда утешить, когда позаботиться, когда сын больной, это все дело отца. И Павел говорит, что у вас много наставников, но мало отцов. И когда галаты пришли, там люди смущающие из Иудеи, там начали обрезание проповедовать, и закон, и прочее, прочее. Он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Павел, что ты не мог бы как-то по-другому поступить? Нет, опять надо муки рождения, чтобы изобразился в вас Христос. Тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Вот это был пастырь, правда? Всех соблюл, кроме сына погибели, потому что слово Божие, пророческое слово было, дом его да будет пуст, и достоинство его да примет другой. Было это пророческое слово, то есть, определение было посредством предузнания. Я не хочу сказать, чтобы вы не поняли меня, что я сказал, что Бог определил Иуду на погибель. Нет, Иуда сам себя определил, вот, но Бог это предрек посредством предузнания, знал наперед. Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Мы уже говорили не однажды о совершенной радости. Это радость спасения, это радость мира в наших взаимоотношениях с нашим Небесным Отцом, когда грех не имеет места в нашей жизни, и наши взаимоотношения очень чистые и святы, тогда мы действительно имеем право на непорочную радость в Духе Святом. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Я уже немножко говорил сегодня об этом. Вот я брал эти слова, немножко забегая наперед, вот, о том, что если бы сегодня действительно в нас присутствовал настоящий дух благочестия, вот, то мир бы нас ненавидел, независимо, где бы мы ни жили, в самой гуманной стране. Но поскольку сегодня христианство, это христианство, имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся, вот, то такое христианство, оно не слишком мешает современному миру. Молитесь? Молитесь. Поете? Ну и пойте. И даже дома культуры нам отдают. И стадионы. Но, братья мои и сестры, когда Бог введет, я верю, что это обязательно произойдет, свою церковь в горнило испытаний, это обязательно произойдет. И когда вся шелуха от нее отлетит, Бог говорит через Исаию, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу и удалю из тебя все свинцовое, когда написано, Бог рассеял царей, то она забелела, как снег на Силмоне. Там написано, это о церкви идет слово. Гора Божия, гора Вассанская. И там говорит, что цари воин бегут, а сидящая в дома делит добычу. Расположившись в уделе своем, вы стали как голубица, которые крылья покрыты серебром и перья чистым золотом. Это от церкви. Но Богу нужно будет употребить всю шелуху. И когда это все уйдет через страдания, тогда церковь войдет в гонение, да? Но тогда будет и возможность воспроизвести новую генерацию христианства. Это будет очень короткое время. Я верю, что это будет перед самым пришествием Христа, когда церковь будет способна произвести новое поколение. Это будет помножиться. Многие отсеются. Многие отсеются. Вот. Но очень многие придут из мира. Именно в момент скорбей. Момент скорбей, трудностей, вот, и испытаний. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Павел, 5 главе 1 послания к Коринфянам, он там говорит, что среди вас появилось такое благодеяние, которого не слышно даже у язычников. И там он, вы помните, о чем пишет, я не буду уже вдаваться в подробности, но он говорит, что... Я не говорю вам вообще общаться с блудниками мира этого. Ибо он говорит, что надлежало бы нам выйти вообще из этого мира. Вот. Но не сообщаться с теми и не есть вместе с ними, и не пить. Иуда говорит даже, гнушаясь одеждою, как бы исторгнутую из огня. Кто остается, называется братом, а остается блудником или вором, или лихаимцем, или там прочими грехами. С таким даже не есть вместе, не общаться. Вот. И вот здесь Христос говорит, что не молю, чтобы ты взял их из мира. Монашество, оно пыталось как-то уединиться, выйти и отделиться. Христос не рассчитывал на изоляцию христианства, чтобы оно где-то в конспирации было или в подполье. То, что говорю вам на ухо, должны провозглашать с кровли. То есть открытым. Христианство должно быть открытым. Не может город, стоящий на вершине горы, укрыться, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, а на подсвечнике, чтобы было во всем, видно во всем доме. Вот, есть, я говорил о том, что есть два понятия дома. Дом его как церковь, дом же его мы, как церковь, это одна позиция. И Павел говорит Тимофею, а в большом доме, это весь мир, вселенная. Так вот в этом большом доме, когда ставится свеча, это церковь, она не ставится под сосудом. Ее предназначение светить в этом мире. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они что? Видя ваши добрые дела, прославляли Бога вашего небесного. Вот, это очень важно, чтобы мы понимали. И он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. От зла. Могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Могущему. Я соблюл себе 7000 мужей, которые не преклонялись. Не потому, что они там соблюдали себя. Нет, Бог соблюл. Бог соблюл. Вот. И очень важно, чтобы мы понимали, братья мои и сестры, вот, что если ты не грешишь, да, ты напрягаешься. Да, ты проповедуешь, ты молишься, ты постишься, ты смираешь и порабощаешь тело свое. Вот. Но за всем этим стоит могущество Божье. И Павел говорит, что все это преодолеваем чем? Скажите мне. Силою возлюбившего. А ну заберите эту силу от церкви сегодня. Может она бороться с грехами, с похотями, восстающими на душу? Никогда. Никогда. Никогда.